Часть пятая. Миру Томинай. Глава 1. Сидеть под охраной – очень занимательное дело, особенно когда заняться катастрофически нечем. Меня сопроводили в одно из подземных помещений школы Токугава. Судя по всему, тут частенько оставляли упрямых учеников, которые не желали подчиняться правилам школы. Скорее всего, сама Аска Шингай в прошлом могла вполне торчать в подобной, камере. Обстановочка та еще. Сырость, темнота. Тусклый светильник практически не дает что-то рассмотреть. В углу тюфяк с соломой, на котором можно посидеть, отдохнуть и как-то развеяться, что ли. Все это можно делать с видом на отверстие в другом углу, служившем для справления нужды. Одним словом, просто покои для наследницы клана. Все по последней моде. Так, что-то ирония с меня прямо хлещет. Это все от усталости и непонимания происходящего. А еще незнание, что делать дальше. «Сообщите, если вам будет что-то нужно», произнес воин с седеющей бородой. Я кивнула. Какая интересная фраза. Вроде вежливо, но ясно, что ничего не получу. Правда, нужно отдать должное, вели себя мои сопровождающие весьма учтиво. Все же не исключали, что прекрасная пара нареченных разберется в своих проблемах и все вернется на свои места. Замок щелкнул за спиной. Я обвела взглядом мою темницу. «Мрак», — прокомментировала одними губами. Хорошо, что не было эха, получилось бы вообще, как в сказках про йокаев. Некоторое время, померив шагами комнатушку, я опустилась на тюфяк. «Если у тебя есть свободное время, не теряй его просто так», — произнесла я в пустоту. «Вторая мудрость Аски Шингай, потому что первая — не забывай поесть». Сложившаяся ситуация мне совершенно не нравилась, однако раскисать я не собиралась. И правда, если есть передышка, то можно, например, помедитировать. Так и мозг разгружу и смогу отвлечься от происходящего. Снаружи все равно не доносилось ни звука. Надо же, какое доверие, охрану даже не приставили. Либо занято чем-то более интересным. Попробовав толкнуть дверь, поняла, что она не просто закрыта, а еще и опечатана рёку. Учителя прекрасно знали, что ученики не хотят отбывать наказание. Ее можно вынести силой, однако в петли встроены специальные вытягиватели рёку, после которых будут очень неприятные ощущения. К тому же мне весьма любопытно, что задумал Рё, поэтому стоило подождать и не суетиться. Если только он не извращенец и не желает овладеть моим невинным телом именно здесь, пробормотала я под нос. И тут же хмыкнула. Если я жила в другом мире до 30 лет, судя по внешности той коротковолосой женщины-археолога по имени Ася и больше, то такое или невинное? Вопрос выходит немного философского плана, но или вовсе из разряда ерундистики. Тело Аски явно невинное, не знавшее мужчины, но вот разум. Я расположилась на тюфике, приняв позу лотоса. Стало даже любопытно, а кто тут будет первым? «Ты так об этом размышляешь, словно не будешь участвовать в процессе», заметил внутренний голос. Возразить было нечего. Ни по факту, ни по отношению. Я вообще не задумывалась о плотских удовольствиях. Во-первых, я все же наследница, поэтому тут не получится бегать на свидание абы с кем, и Чига будет ходить хвостом. Во-вторых, мне тупо некогда. Не монстр, так побег. Не побег, так тюрьма. Не тюрьма, так слетевшая с катушек древняя раса, называющая себя богами. У меня очень интересная жизнь. Прикрыв глаза, некоторое время я просто глубоко и медленно дышала, стараясь впасть в нужный транс. Мозг сопротивлялся, не желая выкидывать мысли о Сацурджинше и Кадайно. Нет, но это надо было умудриться так разрушить целую цивилизацию. А все почему? Потому что у кого-то было мало власти, а у кого-то мало ума. В результате все так и живем. Не равен час кому-то из моих современников взбредет в голову изменить порядок вещей. Можно ли этому противостоять? Да, хотелось практически выкрикнуть. Только вот я понимала, насколько это глупо. Есть вещи, которые совершенно не зависят от простых людей. Да и от тех, кто выше и сильнее людей. Древние были расы, в разы превосходящие нас, только вот не сумели противиться жерновам судьбы. Есть где-то чудовищный механизм, который работает по неведомым нам принципам. Ему все равно. Кровь, слезы, страх. Он просто движется по намеченному пути, выполняя свое дикое предназначение. Через время у меня все же получилось отрешиться. Я даже оказалась на поляне, где мы занимались с мастером Ру. Сейчас, кроме меня, тут никого не было. Как-то мне не особо последнее время везет с учителями. Код же не найти. Мастер Ру вроде бы и согласился работать с моими навыками, однако ему явно что-то было не по душе. То ли не нравилась я сама, то ли была еще какая-то причина. Решив не раздумывать на тему, которая все равно не приведет никаким результатам, я занялась отработкой приемов. Держать концентрацию, работать на множественном выбросе канзи, контролировать каждый из них. Канзи, пчела, она жалит. Жалит рой пчел, мертвый враг. Минимум движений, максимум результата. И повторить. Движение за движением, никаких рывков. Аккуратно, сдержанно, сильно. Следить, ничего не упускать. Противный скрежет открывающейся двери вывел меня из транса. Поморщившись, я глянула на входящего. Но кто бы сомневался. Он стоял, сложив руки на груди и прислонившись плечом к стене. Дверь закрылась сама. Снова мерзкий щелчок замка. Сейчас выглядит получше, но все равно карие глаза словно в каком-то тумане. Похоже на белесоватую дымку, которая по утрам поднимается от воды. И взгляд странно рассредоточенный. Будто Рё Юичи прекрасно знает, что я нахожусь в этой комнате, но увидеть не может. Поэтому то ли прислушивается, то ли пытается почувствовать. Интуиция подсказывала, что нужно двигаться очень осторожно. Ноздри Рё расширились. Нехорошо так, по-звериному. Так делает слепой тигр с перебитым носом, все же еще пытающийся отыскать свою добычу. Только вот его добыча – нетрепетная лань. Я не шевелилась, лишь прикидывала, что вскакивать в случае чего придется одним движением. Если Рё приблизится, то, вероятнее всего, это движение будет кулаком в челюсть. «Молчишь», – хрипло произнес он. «А могла бы поговорить. Это последняя твоя беседа. Даже немного жаль, что так. Ты интересная». «Спасибо за комплимент». Вслух произносить ничего не стало. Звук даст наводку. Все же я ошиблась, со зрением у него беда. Он сделал шаг вперед. Достаточно уверенно, практически не пробуя, что под ногой. Значит, ориентируется на что-то еще, кроме зрения. Возможно, на Рёку? Так тоже можно, но нужен большой резерв, чтобы распылять Рёку вокруг. Она будет отражаться от окружающих предметов и возвращаться к выпустившему ощущениями. «Не исключаю, что мы были бы неплохой парой, Аска», — сказала Рё. «Если бы ты была посговорчивее и не лезла куда не просят. Но ты не знаешь меры, мнишь себя той, кто может перевернуть Тайоганори с ног на голову. Этому не бывать». Я быстро соображала. Учтивые гады-воины отобрали оружие. В итоге у меня остался Кайкен и Кумихимо. Это кое-что. Но Срё явно что-то не то. Он так просто рассеивает Рёку, чтобы понимать, где находится. Остается только молиться богам, которые совсем не боги, что такой способ дает сбой на оживленных предметах и приходит с искажениями. Рё повернул голову в противоположную от меня сторону. «Аска, ты все равно не выйдешь отсюда, но так и быть, исполню твое предсмертное желание». Я прыгнула одним махом, выбрасывая Кумихима, обвившийся вокруг его шеи. «Тогда просто сдохни», — выдохнула еле слышно. Рё захрипел, вцепился в Кумихиму, рванул на себя. Ничего не вышло. «Шимата! Он выше, тянуть только вниз!» Чудом увернулась от удара локтем. Он ударил Рёку, выставила щит. «Удар, щит, удар, щит!» Рычание, от которого стало нехорошо. Я вцепилась в Кумихима, как сумасшедшая. «Затягивайся! Ну уже, затягивайся!» Рычание перетекло в гортанный смех. «Глупая девчонка!» Я вздрогнула, не понимая, кто и где говорит. И тут произошло то, чего я совершенно не ждала. Кумихима затрещал и внезапно со свистом разорвался. Боль пронзила мою руку, перед глазами потемнело. Рё ухватил меня и швырнул в стену. Наспех сплетенный кандзи смягчил удар, но грудь сдавила, а в горле замерла дурнота. «Ты ничто!» Снова этот голос. Рё шел медленно, наслаждаясь моей болью. По обрывку Кумихима, еще торчащему из моей руки, стекала кровь. От плеча до запястья все горело огнем. Он склонился. От корих глаз не осталось и следа, все полностью затянуто жутко белой пеленой. Втянул воздух, медленно облизнулся, будто готовясь вырвать зубами кусок плоти. «Прощай, Аска Шингай!» Я сжала выскользнувший из рукава кайкен. «Не сдамся!» И уже отодвинулась, чтобы сделать замах, как внезапно Рё замер на месте. Просто вот взял и остолбенил. В такой позе это нелегко, чтобы не упасть. Надо срочно найти опору, но он не шевелился. «Аска, быстро!» — донесся юношеский голос. Понадобилось пара секунд, чтобы сообразить. Стоящий у входа высокий юноша — это Наода. «Что? Как? Почему?» «Потом». Вмиг он оказался возле меня, помог встать и потащил за собой. В коридоре хоть глаз выколи, но Наода прекрасно знал, куда идти. «Подземный ход ведет в лес», — сказал он, будто прочитав мысли. Я еле поспевала за ним. Хотелось просто где-нибудь прилечь и полежать годика два. Но Наода тащил меня с упертостью осла, давая понять, что времени в обрез. Да я и сама это понимала. Все слилось в какой-то сплошной туннель земли, камня, свисающих корней и сырости. Иногда слышались шорохи, иногда злобное хихиканье, явно нечеловеческое. «Потом, я спрошу все потом», — твердила я, стараясь не потерять сознание. В голове не укладывалось, что теперь подарок плетуньи превратился в измочаленный обрывок веревки. От осознания этого прошла новая волна дурноты. «Дыши, Аска», — глухо произнес Наода, стараясь на меня не смотреть. «Осталось еще немного, но ты должна понимать, что происходит». «Я уже ни Цуми не понимаю», — сказала, с трудом переставляя ноги. «Это так пока кажется». Я нахмурилась и посмотрела на него, но эмоциональность лица Наоды, как обычно, не отличалась от снулой рыбы. И на дальнейший разговор он явно идти не хотел, почему-то старательно избегая встречи взглядами. Мне казалось, что я уже потерялась во времени, не понимая, где нахожусь и что происходит. Мы просто шли, шли, шли. Поэтому полной неожиданностью стало, когда Наода произнес: «Мы пришли».